Но я не поленился, пошел в библиотеку и нашел газету «Варьете» за среду, 1 июля 1981 года. Вот она, я храню ее по сей день со статьей «Гейзинген Саланд запускает 4 художественных фильма». В статье сказано: 4 новых художественных фильма запускает производство Нью-Йоркская кинокомпания за фильм «Ко Эллиот Гейзингер». Один из партнеров фирмы назвал их. Первый — «Высокие места», бюджет 7 миллионов долларов. Второй — «Каков твой знак» — 5 миллионов. Третий — «Сладкая Алиса» — 5 миллионов. Четвертый — «Герой Кони Айленда» — 4 миллиона. Борис Фрумин, недавно эмигрант из Советского Союза, где он поставил несколько русских фильмов, два из которых награждены премиями, представил оригинальную историю героя Кони Айленда, который Гейзингер называет потрясающей смешной сказкой из жизни русских эмигрантов в Нью-Йорке и их попыток адаптироваться в новом мире от мафии до шоферов такси. Фрумин и еще один сценарист напишут сценарий, Фрумин будет постановщиком. Полагая, что я и есть тот самый еще один сценарист, я снова позвонил Фрумину, но он сказал: «Старик, нам нужно встретиться». Я уже знал, что это значит, однако опять не поверил своему опыту. Все-таки Фрумин — это не Марк Лирден и не Юлик Взоров, — сказал я себе, и отправился на нашу деловую встречу. Она произошла у фонтана Линкольн-центра на углу Бродвея и 61-й улицы. Фрумин начал ее попросту. Он сказал: «Старик, сколько ты хочешь, чтобы свалить с этого проекта?» Я молча смотрел ему в глаза. Мы сняли ошибки юности, и я сам своими руками приписал его себе в соавторы, хотя к написанию сценария он не имел ни малейшего отношения. И мы вместе сидели в кабинете Павленка, когда тот стучал на нас кулаком по столу. И я на правах старожила нашел Фруминым квартиру в Ладисполе. Я лечил его приемного сына от бессонницы и эмигрантского шока. «Я даю тебе 5000 долларов, чтобы ты свалил с этого сценария», — говорил между тем Фрумин, тоже глядя мне прямо в глаза. «Боря», — сказал я не возьму у тебя ни 5, ни 50 тысяч, и не выйду из этого проекта. А если ты все же будешь его делать без меня, я буду тебя судить. Но дело не в этом, дело в другом. Я прошу тебя, опомнись, пока не поздно. Ты молод, ты не понимаешь, что ты делаешь. Это Америка, она дает каждому из нас только один шанс. Вместо того, чтобы выбрасывать меня из упряжки, ты должен сказать мне: Эдик, я схватил жар птицу за хвост. Так давай скинемся нашими гонорарами и пригласим еще одного сценариста, американца, чтобы он написал диалоги по-английски». «Хватит», — прервал меня Фрумин. «Я снял в России гениальный фильм по твоему говенному сценарию. Я не собираюсь больше тебя слушать. Это Америка. Тут не принято сентиментальничать. Лучше возьми 5000 и тихо свали, потому что я все равно буду писать этот сценарий сам». «Мудак ты, Боря», — сказал я и ушел. Прошло полгода или даже больше. Я ничего не слышал о Фрумине, хотя регулярно читал в Варьете. Жизнь как-то налаживалась, я начал работать на русском радио.